Глава пятая. Всех опознал Николай, блюдя иерархии чин, сперва папаш. Либерал каких мало, не либерал, радикал. С приятелем, пятую закусывая балычком, ругался. Страна рабов, кадеты-трусы, нет у нас мирабов. При этом даже жевал независимо. Письмо Толстого... Такое, что прямо в Якутку, не убоялся вслух жене прочитать. Среди грязной Москвы на фабрике, где портки и портянки, где в субботу парни, слезнув получку, ломают еще недоломанный нос плотника Глеба или сучек травят, где вместо неба дым, зима, над дымом и зимою мать, среди этакой Азии он оставался европейцем, грызущим сигару над 30 страницами Morning Post. Он ногу на ногу клал, не просто выявляя особенный смысл, свободу, однако корректность. И ногу увидев, было легко его спутать с любым радикалом, с Комбом или с Брианом. Хотя любил он Смирновку, но даже ее просвещал, вливая каплю пекона. Да, Николай свободу мог оценить вполне. На фабрике вскоре к весне началось баламутство. Платили поденно 7 гривен. Не европейцы, зачем им? Запросов духовных нет. Жадность и глупость, как овцы пошли. Верно, какой-нибудь мальчишка подбил. Самого-то выгнали из 5-го класса. Смеют такие себя называть социалистами. Социалисты Европа, они в парламенте, вот где сидят, они шляются тайком по грязным задворкам, смущая этих неграмотных хамов. И что же? Рабочие? Мало Глубоков о них заботился, открыл приемный покой, об яслях мечтал. За мальчишкой пошли. 3 бородатых явились. Депутаты, а если по сердцу, вообще и чего? Статисты от пьесы «Царь Федор» в художественном. Набавить 5-алтынный — еще какая-то дерзость. И под конец хозяйское мыло. Глубоков возмутился. На Западе требуют свободы совести, а у нас хозяйское мыло. И, увидав, что двое ушли, третий же старый еще мнет томительно картуз, не выдержал, гаркнул. «Всем паспорта!» Не хотели брать. «До Петрова дня не уйдем!» Вызвал по телефону пристава. «Очень прошу наряд. Вручите паспорта. Хорошо бы изъять смутьянов. Да-да, я заготовлю список». За вечерним чаем жаловался адвокату Беспятову. «В Европе союзы. Депутаты запросы вносят». А ко мне пришли, встали и стали вычесывать из бороды насекомых. Пристав к утру всех успокоил. И словно плавной рекой потекли из машин для гостиных достойных голубые и лиловые обои. О супруге Софье Сергеевне все было сказано сразу. В первый же вечер Николай опознал ее породу. Дальше детали. Стойло благотворительных мык, плюшевое манто, в полночь шпыняет горничных за угарный самовар, постом говела, постилась. Глубоков, клерикалов мимоходом легнув, осетрину под каперсовым соусом весьма одобрил. Николая просто она презирала, но воспитателю Боре совала двойной кусок кулебяки. Поест и добрее станет, как-то сердечней. При гостях за общий стол не сажала, обидеться могут, все-таки он вроде прислуги, но ужин отсылала в комнату. Сложнее с молодыми. Олег был широкой натурой. Кроме святой Софии, любил другие вещи попроще. Часто каялся, но знал и утешение. Добродетель — гордыня. Познать грехи — смириться. познавал усердно, как на крышке холостых портсигаров головка красотки, бутылка в ведерке и конская морда. Сегодня на Джека вдвойном, на Ю-Ю в ординаре выдавали по 210. Этика — скучное дело, вздор лютеранства, выше, где нечто, подруга, дама, мудрость. Николая Олег считал чем-то низменным, но по любви безмерной, как подобает члену содружества свет с востока, все же порой замечал: «Ну, что вы сказите с вашим марксизмом? Плотская радость? Я ее не понимаю. Есть дух, в начальном бреду майя, потом вознесение духа, астральный мир внизу, Будхэ. Разве вы поймете совершенство?» И от ужаса, что Николай не поймет, но только своей усмешкой осквернит все Будхэ, Олег Дмитриевич, быстро накинув шинель, мчался к Нюрочке Лапиной, потопив легкую плоть среди пены кровати, с ней взнестись до самого Будхэ. До Нюры, когда Николай поступил, была другая, Лёля Долина. Канитель от нее пошла. Вместо духовных моментов какая-то чуйка на черном каждое утро торкалась. Девственность — цветок, время — опасть. Ну, смерть, но не бакалейный босок, вы, сударь, дитя растлили. Беда. Глубоков отец, несмотря на свои Европы, был скуп. Олег получал 100 рублей. Два заезда на бегах, один ужин в Мавритании, членский взнос «Свет с Востока» и все. Чуйке надо было бы вместо излияний о слиянии радужную. Но папа понять не хотел. Должен сам на себя пенять. Это каждый европеец знает. Одно дело певички, а другое — честные девушки. А Лёля действительно была дочкой лавочника Тихонравова в Трехсвятительском. Кончив гимназию, презрела селедочный дух и огурцы в катках. Есть где-то поэт и прядь на лбу. И глаза в глаза, без нарей капитала, домов, чинов, без свадебных скучных кадрилей, без матушки, без присказки будешь штопать его носки. Просто были, любили, любя, прибыли до гроба. Конечно, встретив Олега в крещении на катке Чистопрудном, Лёля сразу все поняла. Дома ждут селедки. Я вам как Изиди. Это ведь не мое тело, это смутный дух Озириса. Пойду, пойду. Ну, разве такой обидит? Было не больно, страшно. В парижских номерах папаша. Олег уснул. Проснулся месяц, мот и фертик, кинул в окошко чистенькое серебро, потом серебро растекалось, стал пруд, и в холодном пруду плавал, томительно раскрыв селедочный рот, Феофан Степанович Тихонравов. Затем расставание. Олега с минуту помутило, но вышел, вздохнул, вдохнул глубокое утро и все позабыл. А Лёля у двери в одной рубашке не могла вздохнуть, ноги клонились к мерзлому полу, прилечь бы. Еще ничего не соображала, но глубоко в недрах утробы жалость явственно ёкала. Дальше страх заметят. Узнали, кричали, папаша ломал прилавок, но и косу пятерней зачерпнул. Разнюхав адрес, пошел проучить Олега. Однако, узрев ливрею лакея, опал и на черном тихонько бубнил: «Дозвольте по важному делу». Олег иногда выходил, лакея за собой волоча. Папаша снова: «Покройте!» А Олег вслух: «Это был фатум, рок про себя. Где бы раздобыть сотню-другую? Две радужные покроют и дочь, и папашу». Лёля слегла, родила. Сосед из посудной сказал: «Тихонравовы нравы! И дочке своей смотри, туда не ходи!» В крайней ярости Тихонравов пришел к Олегу. Понял, на этот раз не уйдет. Кинулся к Курбову, хотя и знал, не поймет Дионисова духа. Все подробно изложил. «Вот набираю сотню. Мариетта дала 30 рублей. Осталось от платья. У меня есть 12. У маман взял 10». Николай вынул все, что было, 40 и мелочь. Дал с омерзением. Олег вложил кредитки в конверт и вышел с лакеем на кухню. Час спустя Николай, двор проходя, увидел. На приступке сидел Тихонравов, теребя изящный конверт. Всхлипывал. «Что ж, болван, в счета занеси. Сколько за керосин, сколько за мед? А вот это за дочку, за свое дитё родное!» Стало Курбову жалко, да колик в боку, да одышки. Хотелось купца, как старого пса, пригнуть к себе, потрепать его бороду, пропахшую селедкой, отогреть пальцы, затвердевшие на костяшках счетов, древнее бакалейное сердце обдуть, но не мог. Только в морозную твердую ночь кинул: «Скорей бы снести эту мерзость!» Мариетта, брату прощая все, в нем бродит еще неоформленный гений, Лёлю, напротив, презрела. «Бывают же такие грязные женщины! Мне достаточно, если скульптор Пульков говорит, что у меня готические бедра. Это торжество линии, а рожать детей, к тому же незаконных, грубая физиология». И, порадовавшись своей чистоте, вспомнив, как Глазов бессильный дышит ей в шею, улыбнулась надолго. Улыбка шла ей. Николай уже строго сказала: «Вы можете сколько угодно читать свои книжки. Природы не скроешь. Сейчас видно плебей. Вы даже не умеете ножа держать». Впрочем, с Николаем Мариетта редко говорила, была занята выбором мужа. Страсть для низких душ, например, для лавочниц. У нее поэзия. Муж нужен, положение, поездки на ривьеру, журфиксы. И чтобы хороший цвет лица, не как у старых дев. Прищин, Пульков, даже Глазов быстро отпали. Как-никак, а стихи не текущий счет. Выплыл кадык, урод, если угодно. Но, во-первых, есть красота и в уродстве, стиль Бодлера. Потом вилла в Ницце. Потом для эстетических эмоций остается Глазов. Итак, кадык. Николай, увидав его, бельмо, пук пакли в ноздрях кровавых, вежливо поздравил Мариетту. Не легче было Николаю со своим воспитанником Борей. Не мальчик, фабрикант в потенции, личинка либерала, заранее начертан и обдуман. А вот только брюки вырастут, с колен дойдут до каблуков, и голос затвердеет, а прочее уже в порядке. 10-й год, но право академик. Таблицу умножения вызубрить нетрудно. Боря знает существо существ. Есть некое добро. Увидев гостя, шаркнуть ножкой и руку тетушки Елены вежливо лизнуть. Грехи — на стол поставить локоть, на кадыка баллонку Эмми натравить. С Павлушей, сыном счетовода, не то чтобы играть, но и говорить нельзя. Он низший, подчиненный. Быть мальчиком ужасно скучно. Надо стараться скорее вырасти, как папа. Ждут к столу, но он рассеянный, я занят. И, запахнувши полость, кучеру Гаврили: «В клуб!» «Ах, этот клуб!» Что значит клуб, толком не знает он, но, очевидно, рай, где черные вороньи фраки, ордена, где все пускают клубы дыма в люстры, блистающие, как шары на клумбе, где зеленое сукно, и на зеленом лугу крупными клубниками краснеют черви. Папа выбирает черви. Где зеркала? А в зеркалах большие дамы с птичьими перьями, вино и мармелад. Боря слышал, папа говорил Беспятову, что он клубничку любит. А Боря любит больше мармелад. Какой же клуб на самом деле? Одно он знает. Павлушку никогда туда не пустят. Святыни клубные не для таких Павлуш. А он скоро закричит, Гаврилев, в клуб. И мама подтвердила, надо только вырасти. Конечно, это трудно. Есть две преграды. Аттестат зрелости и зуб мудрости. Но все же прорастет проклятый зуб. И сразу все швейцары дрогнут с зубом в клуб. Боря знает, с ним не должны равняться ни Федя, ни кузены Миша, Гриша, Вася. Мама говорила, все идет от папы. У него есть что-то, акции, таинственное слово, как будто дерево, акация. На нем растут конфеты от Сю, чтоб были щипчики и ананасы. Большущий орден Буа из горностая Мариетти, Олегу для лошадок сахар, Боре марки редкие Венесуэла, Чили. Среди билетов на балет, среди третьих блюд желе и кремов, гнездо из золота, клуб. Так Боря в 10 лет не ведал детства. Груды дорогих игрушек, ни игр, ни смеха. Перед папой церемонный вздох, тихонько в сторону зевочек, а в детской после снов об акциях чудовищная мысль, не шалость, пакость, со скуки, сестре в парчевый томик Маларме вложить хвост селедки для аромата, прокрасться в комнату старушки-гувернантки из Лозанны, мадемуазель Мари, и выцветший портрет жениха, упавшего с горы ровно за день до свадьбы, тщательно покрыть чернилами. Зад баллонки Эмми бензином оросить, чтобы она визжа каталась по коврам. И все тихонько, осторожно. Может быть, прислуга занесла посуду с селедкой или разлила чернила. Может быть, Эмми, прыгая, сама разбила склянку. Может быть... И мама, зная церемонные поклоны Бори, говорила, не он. Ах, этот мальчик, ангел! Николай, он сам еще полуребенком был, детей любил до крайности, но с Борей он терялся. На тонкой шее явственно обозначалась власовская морда. Казалось, мальчишка пробасит сейчас «Ложись-ка на скамью!» Боря... Учителя не только презирал, но ненавидел. Со дня его прихода стала цель замучить и истребить. Ведь Николай бесспорно низший, вроде кучера Гаврилы. Его гостям не представляют. К Пасхе мама выслала ему, как дворнику, отрез на брюки и рубаху, живет по милости, и вот такой смеет Боре задавать уроки. За это надо мстить. И беспощадно дерзил. «Эй, вы, ученый дворник!» Николай не поддавался. Был всегда ровен, тих, ходил к отцу. «Ах, папа, право я не знаю. Мне Николай Ильич сказал, когда приедет тетушка Елена, не целовать ей ручку, а в сторонку сплюнуть». Как будто верили. Глубоков громыхал. «Вы мальчика к экзаменам готовьте!» О принципах своих вас никто не просит распространяться, хоть я и либерал, не потерплю. А Боря, торжествуя, продолжал, жег книги Николая, перекручивал часы, нашептывал сестре, что Николай подсматривает в щелку, когда у Мариетты вечером засидится жених, словом, работал и не унывал. Николай, собрав трехмесячное жалование, купил себе хороший микроскоп и в первый день не удержался. Разглядывая раи инфузорий, закричал «Как хорошо! Боря, посмотрите!» Взглянул. А вечером, когда учитель пошел к товарищу за книгой, затаив дыхание от радости и страха, снес микроскоп во двор и быстро в клумбу закопал. Вернувшись, Николай окинул стол, все сразу понял, хотел спросить, но не спросил. Он знал. Есть дети. Много. Без акций. Без капель для аппетита. Без замшевых гетр. Там, во дворе, где мастер паял кастрюли в тысячах дворов. Им жизни нет. А этот... И без злобы от необходимости одной подумал. Змеиное яйцо ведь разбивают. Вырастает гадюка, всех пережалит. Кто жалость, говорит обманщик, жалости не знает. Я жалею и убью.